Долина царских гробниц. Уже в самом названии заключен таинственный смысл. Недалеко от древней египетской столицы Фивы, на левом гористом берегу Нила, в белых, выжженных солнцем скалах, высечены склепы могилы египетских фараонов, которые правили страной около 3500 лет назад. Все могилы к началу нашего века были открыты. Найдены мумии многих царей, но не оказалось ни одной гробницы, не тронутой грабителями древних или более поздних времен. Да-да, казалось, вся эта гористая долина уже до конца была раскопана. Казалось. Но не может быть, чтобы не было здесь гробницы Тутанхамона. Ведь в раскопках находили предметы с надписями, где стояло имя этого фараона. Он царствовал в 14 веке до нашей эры, а в это время погребения в Египте совершались уже не в пирамидах, а в безжизненных скалах левого берега Нила. «Я буду искать эту гробницу», — решил английский археолог Говард Картер. В 1915 году начались раскопки. Они продолжались 6 долгих лет. Кончался 7-й год, а никаких результатов не было. У Картера опускались руки, он перестал уже надеяться на удачу. 4 ноября 1922 года, придя на раскопки, Картер был поражен необычайной тишиной. Ясно, работа приостановлена. Да, случилось необычайное. В земле обнаружена ступенька, начало лестницы, ведущей вниз. Лестница и весь ход были очищены от земли. Картер спустился по ступенькам и очутился перед замурованным входом в гробницу. На каменном квадратном люке входа четко выделялись оттиски древнеегипетских печатей. Запечатанная дверь. Награда за долгие годы терпеливого труда, утомительных и бесплодных поисков. Но чья это гробница? На двери нет имени ее владельца, только печать царского кладбища, шакал и 9 пленников. Как хотелось скорее проникнуть внутрь, узнать тайну запечатанного склепа. Но торопиться было нельзя. Тянутся дни ожидания. Надо подготовиться к вскрытию потаенной стены, дождаться, пока съедутся вызванные из Англии и Америки специалисты-египтологи. И вот все началось. Сначала проделали небольшое отверстие в двери и внесли внутрь свечу, чтобы узнать, не скопились ли там ядовитые газы. Ведь более 3000 лет эта гробница простояла запечатанной, без доступа воздуха. Картер рассказывал. Дрожащими руками я проделал отверстие в верхнем углу замурованной двери. Затем, расширив немного отверстие, я просунул в него свечу и заглянул внутрь. Сначала я ничего не увидел. Теплый воздух устремился из комнаты наружу, и пламя свечи замигало. Но постепенно, когда глаза освоились с полумраком, детали комнаты начали медленно выплывать из темноты. Странные фигуры зверей, статуи. Золото! Всюду мерцало золото. На какой-то миг я буквально онемел от изумления. Не в силах более сдерживаться, мой товарищ с волнением спросил: «Вы что-нибудь видите?» Единственное, что я мог ему ответить, было: «Да, удивительные вещи». Поразительное зрелище, которое предстало перед нами, когда мы проникли в комнату, было единственным во всей истории археологических раскопок. Луч нашего фонаря, первый луч света, прорезавший 3000-летний мрак, перебегал от одной группы предметов к другой, тщетно пытаясь осветить все сокровища, нагроможденные перед нами. Здесь, в небольшой комнате, лежали горы вещей, любая из которых могла бы привести в восторг и составить гордость любого музея. 3500 лет пронеслись с тех пор, как человеческая нога в последний раз ступала по полу, на котором мы стояли, но до сих пор все напоминало о только что замершей жизни. Сам воздух, сохранившийся здесь в течение тысячелетий, был тем воздухом, которым дышали люди, несшие мумию фараона к месту ее последнего отдохновения. Нам казалось, что время исчезло, что какая-то волшебная сила перенесла нас в глубину веков. Только через год были закончены работы по разбору всех вещей, наполнявших первую комнату. А потом начались раскопки камеры, где находился саркофаг фараона. Говард Картер рассказывает, как выглядел этот саркофаг. Он был сделан из дубовых досок и покрыт великолепно выполненной позолотой. Раскрыв створки первого саркофага, мы увидели второй, почти во всем сходный с первым. Во втором находился третий, в третьем четвертый. По внешнему виду он походил на остальные, но по мастерству исполнения был еще совершеннее. Что скрывал этот четвертый? В крайнем возбуждении я отодвинул засовы дверей, и перед нами предстал пятый саркофаг, выточенный из огромного монолитного блока прекрасного желтого кварцита. По бокам его были вырезаны изображения богинь, которые простерли руки и заключили саркофаг в свои объятия, словно защищая его от непрошенных пришельцев. В напряженной тишине была поднята огромная плита, весящая более тонны и служившая крышкой пятого саркофага. Выполненное с исключительным мастерством золотое изображение царя заполняло внутренность саркофага. Это была лишь крышка гроба. Но и открытый нами гроб не был хранилищем мумии. За первым гробом был обнаружен второй с такими же массивными украшениями, а за ним третий. Он был целиком сделан из массивного золота. Гроб был настолько тяжел, что поднять его смогли лишь 8 сильных мужчин. Мы подняли за ручки крышку золотого гроба, и перед нами, наконец, предстала заботливо запеленутая мумия фараона. Голову ее и плечи покрывала золотая маска, которой было придано портретное сходство с фараоном. Маска хранила спокойное выражение, напоминавшее о юности, безвременно похищенной смерти. Мумия была покрыта бесчисленными золотыми браслетами, ожерельями, бусами, перстнями, изображениями богов и священных животных. Но самым любопытным была следующая находка. Вдоль правого бедра мумии был положен исключительно изящный и оригинальный кинжал, вложенный в золотые ножны. Его рукоятка с золотой зернью, перемежающейся обручами цветных камней, увенчивалась наконечником из обточенного горного хрусталя. Единственной в своем роде особенностью этого красивого оружия было то, что лезвие его оказалось железным. Оно все еще блестело и напоминало сталь. Известно, что в Египте не добывали железа. Его привозили из других стран чужеземные купцы. Встречалось железо и небесного происхождения, то есть из метеоритов, падавших на землю, и поэтому оно ценилось здесь наравне с драгоценными металлами. Неудивительно поэтому, что в царском погребении оказался кинжал из такого редкого в Египте металла – железа.